Глава 4. Ольга обожала выходные, но в этот раз субботу еле пережила. Весь день промаялась, домашняя работа не клеилась, все валилось из рук, а в голове, как в замедленной съемке, проплывал их поцелуй с Авериным. Такой тягучий, обволакивающий, от которого кожа становилась настолько чувствительной и уязвимой, что одежда казалась наждачкой. Хотелось сбросить ее всю и обернуться этими поцелуями. Ольга вздрагивала и трясла головой, пила кофе и становилась под душ. Ничего не помогало. Устав бороться с собой, позвонила в больницу узнать, как состояние Аверина. «Нормальное у него состояние», — сказали ей. «Поужинал и спит». Ольга даже почувствовала себя оскорбленной. «Спит он. Нет бы помучился от бессонницы или хотя бы поел без аппетита, пока она тут места себе не находит». Да нет же, стрескал все, еще и возмущался, что не позволили из ресторана еду заказать. Мало ему, видите ли. Она вот еле заставила себя кусочек сыра съесть. А ему и нельзя много, внутри одни швы. Хотя кто его знает, может, он и правда там себе все новенькое отрастил. Дальше неизменно в памяти всплывало, как она сидела на нем, и мысли снова возвращались в наезженную колею. Почему Аверин обращается с ней так, будто она уже его женщина? Она слишком легкомысленно выглядит? Или доступно себя ведет? Так вроде бы и отбивалась достаточно, и вырывалась, даже геем обозвала и маньяком. Кто же виноват, что у него такие сильные руки? У нее все ноги в синяках вверху, там, где он ввинчивал свои пальцы. В воскресенье сестра подбросила племянников до вечера, и это здорово отвлекло от надоевших раздумий. А потом позвонил Лёха. «Ольчик, выручай! Отдежурь за меня в ночь, а? Я потом в рабство тебе продамся!» Она от радости чуть по комнате не запрыгала. Долго кивала, пока не сообразила, что Лёшка её не видит. «Хорошо, Лёш, конечно, подменю». И всё-таки запрыгала. В отделение чуть не влетела, вовремя вспомнила, что нормальные доктора на работу приходят чинно и собрано. Вот и она так пришла. На крыльце постояла, отдышалась и пришла. Охрана на входе стояла как почетный караул, у палаты тоже маячили двое. Как бы Ольге не хотелось, идти проведывать Аверина просто так было ну совсем не кстати. Решила, что уже с утра наведается, от одного осознания, что он здесь, рядом, в груди наливалось теплом. Привезли парня с аппендицитом, потом женщину после ДТП. В отделении Ольга вернулась совсем поздно, сбросила туфли и устроилась на диване с чашкой кофе. В ординаторской никого, кроме нее, не было. Вся хирургическая бригада отпросилась на полчаса к гинекологам на день рождения. «Тортик и чай, Ольга Михайловна, больше ничего. Ну, может, еще пожрать дадут». В отделении было тихо, больные спали, только шаги охранников в коридоре нарушали больничный покой. Ольга пила кофе и смотрела на экран телефона. Два пропущенных от абонента Богдан Кетлер. Когда-то он был у нее подписан как «Блонди сероглазый», потом как «Богдан», потом как «Бодька» и очень недолго как «Любимый муж». Их семейная жизнь поначалу была довольно приятной. Конечно, Оля много помогала младшей сестре, но Богдан не возражал. Даже принимал посильное участие. Данка выдавала ему коляску со спящей малышней, и он добросовестно выгуливал их по несколько часов. Он первый заговорил о детях почти сразу после регистрации. Свадьбы не было. Оля с содроганием вспоминала последнюю свадьбу сестры. Просто поставили подписи и улетели в Грецию. Богдан же и первым забил тревогу, когда спустя 2 года все их попытки обернулись провалом. И в результате совместного обследования выяснилось, что дело в ней. В Оле. Аутоиммунное бесплодие. «Твоя иммунная система синтезирует слишком высокий уровень антиспермальных антител», — объяснила коллега из гинекологического отделения, где Ольга проходила полное обследование. «Они полностью обездвиживают сперматозоиды. Если медикаментозное лечение не поможет, попробуем внутриматочную инсеминацию». Когда она рассказала об этом Богдану, надо было видеть его лицо. Наверное, это и послужило причиной того, что муж завел любовницу И та забеременела с такой рекордной скоростью, что Оля не успела даже толком приступить к лечению. Лечение продолжать не стала, на развод подала, но Богдан почему-то долго не отпускал. То ли потому, что ребенка не стало, Ольгу это совсем не обрадовало, то ли потому, что и правда любил. Но их все-таки развели. Зря она поддалась слабости и ударилась в воспоминания. В воздухе повисло смутное ощущение тревоги. Или это ее так воспоминания взволновали, или еще была причина. Но душе было неудобно и неуютно. А потом она поняла. В коридоре стояла гробовая тишина, не было слышно ни шагов, ни еще каких звуков. Ольга постаралась затолкать поглубже нехорошие предчувствия, нащупала ногами туфли и выглянула в коридор. Там было пусто, и она похолодела, поняв, что палату Аверина больше никто не охраняет. Убедившись, что на входе в отделение охраны тоже нет, Ольга больше не раздумывала. Надо разбудить Аверина. Ощущение тревоги разрасталось и грозилось вылиться в настоящую панику, поэтому она торопилась. Быстрым шагом вошла в палату и... Короткий рывок, стена припечаталась к спине, Ольга только пискнула, а затем поймала прямо в губы облегченный вздох. «Это ты. Что ты здесь делаешь ночью?» «Костя». От страха подогнулись колени, она бы упала, если бы Аверин не поддержал. «Куда ты делась, твоя охрана?» «Знаю», — шепнул он на этот раз на ухо. «Я уже позвонил Климу». «Не Андрею Григорьевичу?» — переспросила удивленно. «Нет». Аверин продолжал удерживать. «Охранники — люди Савельева. Где гарантия, что это не он их отозвал?» «Что же делать, Костя?» Ее трясло, и он это почувствовал. «Помоги мне спрятаться, Оля. Времени у нас совсем мало, они уже должны быть здесь». «Кто они?» — Ольга решила не спрашивать. «Ясно, что не наши». «Пойдем». Она увлекла его за собой. «Для начала тебя нужно переодеть». Выглянула в коридор — никого. Потянула следом Аверина, стараясь не смотреть на его голую грудь с нашлепкой из марли. В ординаторской бросилась к шкафу и достала Лёшкин хирургический костюм. Аверин был выше и мощнее, но и костюмы шились не в облипку. Он быстро оделся, Ольга нахлобучила ему на голову хирургическую шапку и замерла. Из коридора донеслись шаги. Костя притянул ее к себе и тоже прислушался. Дверь они заперли, но что тот хлипкий замок? Шаги гулко разносились по всему коридору, они прошли в палату. А затем стали слышны совсем близко. Аверин толкнул Ольгу к столу. «Оля», — зашептал он ей в ухо, — «Оленька, помоги, милая. Давай представим, как у нас все это будет. Ну, должно сработать. У Клима же сработало». Последняя фраза явно предназначалась не ей, а мирозданию. Он склонился над Олей, глубоко дыша и надавил на стол. Стол скрипнул, Аверин застонал, очень натурально, кстати, а потом прошипел ей на ухо. «Ну что же ты, или тебе не жалко своего труда? Они ведь не любоваться мною пришли, Оля». И она испуганно ойкнула. С небольшой натяжкой могло сойти за чувственный всхлип. Аверин качнул головой, а затем подхватил ее под бедро, усаживая на стол, и впился в губы. Это было похоже на сумасшествие. Он толкал рукой стол, продолжая одними губами выбивать из нее звуки, достойные послужить вполне приличной озвучкой для порнушки. Вторая рука крепко удерживала ее за бедро, а сам он вжимался сверху, издавая глухие стоны. «В ординаторской кто-то трахается», — послышалось из-за двери негромкое. «Совсем озверели эти айболиты. А если кто помрет?» «Дай посмотрю», — ответил невидимый собеседник, и Ольга услышала щелчок. От испуга прижалась к Аверину сильнее, обхватив его ногами, и порадовалась, что в этот раз не стала кабениться, послушала умного мужчину и надела чулки. Выдала стон с хрипотцой на выдохе и с вибрацией. Хороший такой стон, почти натуральный. Сквозь полуприкрытые веки увидела чужое лицо, вынырнувшее в дверном проеме, и начала с энтузиазмом двигаться. «Твою мать!» — выругался вломившийся визитер и хлопнул дверью снаружи. Шаги отдалились, они замерли оба, дыша друг другу в губы, а потом Аверин процедил сквозь зубы. «Да, Оля, твою мать, я почти зафиналил». Тогда она обхватила его шею и беззвучно заплакала. «Спасибо». Ольга взяла протянутый Климом бумажный стаканчик и потянула носом, с удовольствием втягивая сладкий аромат горячего шоколада. «Шоколад способствует выработке эндорфинов», — сказал Клим, опираясь о корпус роскошного Ламборджини. «А вам надо поднять настроение». Оля сидела на заднем сиденье автомобиля, завернутая в плед, и пила горячий шоколад. Аверину увезли в закрытый госпиталь. Больница наводнилась бойцами в камуфляже и людьми в форме. Савельева Андрея Григорьевича, как поняла Оля из разговоров, арестовали, но был ли он причастен к исчезновению охранников, доказывать ей, конечно, никто и не подумал. «Как хорошо, что вы успели, Клим!» Она поежилась под пледом. «Прямо как добрый волшебник в голубом вертолете. Привели с собой и полицию, и спецназ. Жаль, что не летаете». «Почему же не летаю?» — усмехнулся Клим. «Очень даже летаю, и даже в вертолете, только не в голубом, а в черном». «У вас есть вертолет?» — поразилась Ольга. «Не у меня, у Кости. Только он не здесь. Уверен, вы непременно на нем прокатитесь». Подошел какой-то мужик, они перебросились с Климом парой фраз, из которых Оля поняла, что двое охранников вырубили своих напарников, а сами скрылись. Всех двоих нашли в одной из подсобок связанными. Ольгу так и подмывало спросить, что такое однажды сработало у Клима, из чего решил взять пример старший Аверин. Но то, что последовало после его слов, кроме как полным непотребством, охарактеризовать было сложно. И Ольга догадывалась, что молодой Аверин вряд ли станет ей исповедоваться. Так что смущать парня не стала. «Садитесь, я отвезу вас домой». Клим уселся за руль, но Оля встала и с сожалением стянула плед. «Нет, я не поеду, у меня дежурство». «Какое дежурство, Ольга Михайловна? Вам надо прийти в себя». «Я доктор. Я должна отработать смену. А если сейчас кого-то привезут с огнестрелом? Как вот вашего дядю?» Клим нахмурился и забарабанил пальцами по рулю. «Да, вы совершенно правы, простите. Только пообещайте мне, что домой поедете на такси, и если заметите что-то подозрительное или кого-то, сразу звоните мне». Они простились достаточно тепло, Клим уехал, а Оля побрела в отделение. Там уже шумиха подуспокоилась, силовики всех опросили и уехали. Теперь коллеги сидели притихшие и виновато посматривали на Ольгу. Первой надоело Светке. «Не могли на этого Аверина под утро покушение устроить?» — проворчала она сердито. «Только пожрать сели». «И гинекологов подставили», — поддакнул Виталик. «Теперь даже неудобно». «Переживут», — успокоила коллег Ольга. «Ничего нашим гинекологам не будет. У силовиков у всех жены, куда они потом пойдут. Так что поизвиняются, и на этом все закончится». Коллеги продолжили живо обсуждать события, а она села в угол дивана, поджав ноги, и закрыла глаза. Снова и снова погружалась в их с Авериным бесконечный поцелуй, который, даже оставаясь воспоминанием, высекал внутри бешеные искры. «Не плачь, моя милая, моя храбрая девочка», сказал ей Костя, взяв за подбородок и снова начиная целовать. Пронзительно и глубоко, до дрожи в коленях и вибраций внутри. А она не могла остановиться, особенно когда силы его все-таки оставили, и он упирался сначала в стол, а потом начал сползать на пол. Как раз в ординаторскую ворвался Клим. Следом ввалились спецназовцы в полном обмундировании, и когда Костю увозили, тоже ревела, не переставая, потому что вдруг почувствовала себя беззащитной маленькой девочкой. Ее в последний раз так называл только отец. Для остальных она была взрослой и сильной. Для коллег, для сестры, для мужа. Богдан тоже никогда не говорил, что она его девочка. А этот сказал. И поцеловал. И шепнул, что позвонит или напишет, как только получится. И прошло уже 2 часа, а он так и не перезвонил.